Рут намотала грязный передник на руку и с трудом удержалась, чтобы не всхлипнуть. Мисс Гей уплыла вниз по лестнице. Берт порылся в карманах. «Вот, возьми», — прошептал он и сунул в обветренные руки девочки 2 шиллинга 6 пенсов. «Никому ни слова. Договорились?» Рут кивнула. Ее карие глаза были ясными и проницательными. «Ты не такой, как обычные ее постояльцы», — заметила Рут с любопытством. «Что ты тут делаешь?» «Пойди-ка вниз, принеси веник, да подмети тут хорошенько», — распорядился Берт в полголоса. Рут помчалась вниз и вернулась с чем-то отдаленно напоминающим швабру, из которой торчали всего 3 жалких щетинки. Этой метлой она терпеливо, потому что была девочкой старательной, принялась мести пол, а Берт тем временем шепотом объяснял ей, зачем он здесь очутился. «Это из-за той девчонки, понимаешь? Джейн Грэхэм. Досточтимая Фрина Фишер решила о ней позаботиться, потому что бедняжка потеряла память. Ну, я имею в виду эту самую Джейн. А твоя мисс Гей объявилась с утра пораньше и потребовала вернуть ей Джейн, заявив, что та ее племянница. Вот мисс Фишер и решила, что тут дело нечисто, и послала меня все разведать хорошенько. Ты знала Джейн?» «Да, она была моей лучшей подругой, Джейн-то. Она тут жила почти 6 месяцев, с тех пор, как ее бабка померла. Сначала умерла мама, а потом и бабка. А отец у нее был моряком и не вернулся из плавания. Вот хозяйка и взяла Джейн к себе». «По доброте выходит?» — простодушно спросил Берт. Рут рассмеялась робким смехом рабыни. «По доброте? Она-то? Шутите? Она взяла Джейн так же, как и меня, чтобы мы на нее работали. Но Джейн была со странностями». «Как это со странностями?» «Ей снились кошмары», — объяснила Рут. «Бабка-то повесилась, а Джейн ее нашла. В этом доме все и случилось. На окне, там, наверху. Я туда теперь и ходить боюсь. А тут еще этот тип, гипнотизер». «Кто?» «Осторожнее, она возвращается. Сматывайся», — предупредил Берт и выпустил девочку из комнаты. «В другой раз возьми метлу, которая метет», — грубо крикнул он ей вслед, и Рут помчалась вниз по лестнице мимо своей хозяйки. Мисс Гей хотела было отвесить ей оплеуху, но Рут была шустрая и увернулась. «Эти девчонки», — проворчала мисс Гей. «Все в порядке, господин?» «Смит», — подсказал Берт. — Берт Смит. — Я принесла вам книжечку постояльца, господин Смит. — Спасибо. Пришлите девчонку с нормальной метлой. Тут повсюду штукатурка валяется, того, гляди, шею сломаешь. Мисс Гей отчалила. Берт закрыл дверь. В комнате не было окон, и он чувствовал, что задыхается. Когда-то в крыше образовалась протечка, и вода текла по стене, оставив на ней большие ржавые потеки, пятно, похожее на ухмыляющееся лицо. «Да, местечко что надо», — саркастически заметил Берт, опасливо присел на армейскую койку и стал ждать возвращения Рут. Девочка вернулась лишь через полчаса. На этот раз с нормальным веником. Видно было, что она плакала. Берт заметил следы слез на лице ребенка и спросил: «Она что, задала тебе трепку?» Рут кивнула. «Запретила с тобой разговаривать, но я все равно буду», — заявила девочка с вызовом. Берт закрыл дверь и, оперся на нее, заслонив замочную скважину на случай, если мисс Гей вздумает подслушивать. Рут взялась за веник и стала шумом подметать. «О каком это мужчине ты упомянула?» — спросил Берт. «Гипнотизер один сеансы дает. В Тиволи. Он и меня пытался загипнотизировать, но я только притворилась. А Джейн он часто гипнотизировал. Мог внушить ей, будто лед — это раскаленная кочерга. Дотронется потом до нее ледышкой. А у той на руке волдырь вскакивал, как от отжога. И заставлял ее разговаривать с бабкой ее, жаловаться, как хозяйка ее колотит. А потом хозяйка ее наказывала, когда Джейн приходила в себя. «Просто страх один», — поведала Рут, чихая от пыли. «Хорошо, что я не была на ее месте». «А он все еще тут?» — спросил Берт, потрясенный рассказом. Рут кивнула. «Он ейный хахаль», — сообщила она мрачно. «Так постояльцы говорят. У него тут лучшая комната с окном и все такое. Еда всегда отменная. Бекон, яйца, булочки и все прочее». «О, ты, небось, голодная?» — спросил Берт. «Где она тебя раздобыла?» «Из приюта. Я вовсе ей не родная кровь. Она меня взяла под опеку. Родители мои померли. Лучше бы она этого не делала», — грустно сказала Рут. «В приюте мне было лучше. Монахини позволяли мне учить младших детей грамоте. Я не хотела уходить, но она меня забрала сюда», — и добавила уже громко. «Я всю штукатурку вымела, господин Смит». Слух Рут, обостренный побоями, уловил приближение мисс Гей прежде, чем Берт услышал ее шаги. Он распахнул дверь, Рут выскочила, неся веник и совок. Берт вышел в коридор. «Я тут отойду на пару часов», — сказал он, спустился по лестнице и вышел на улицу, где в заросшем палисаднике скрывался в засаде Сесс. У Берта было такое чувство, будто его по шею окунули в нечистоты. Он отыскал машину и Сесса за углом на Чарльз-стрит. Сесс завел мотор. «В паб», — велел Берт. «Никогда с рождения не видал я подобного местечка. Грязнее любого свинарника. Одному Богу известно, что там с девочкой делали».